Глава 27. Пожалуй, вчерашний старый койот – это все-таки лучше, чем позавчерашний старый койот. Кайл Рис. Today old coyote, it's better than 3 day old coyote. The Terminator. Терминатор, 1984 год. Допив свой коктейль и почувствовав, как тяжелый свинцовый туман в моей голове начинает рассеиваться и ко мне возвращается бодрость, решил навестить Джеймса и узнать, как его здоровье. Я уже хотел свернуть в коридор, в котором находился номер Джеймса, как раздался какой-то шум, и из-за угла мимо меня курьерским поездом пронесся Айрон. Вид у него был испуганно растерянный. Его футболку спереди украшало здоровенное влажное пятно с какой-то слизкой субстанцией. «Похоже, Дженнифер его уже пометила», — подумал я про себя, провожая его удаляющуюся по коридору фигуру задумчивым взглядом. «Ну, хорошо, хоть кофе успел передать, бедолага», — вздохнул я, вспомнив, как Айрон пронесся мимо меня с поднятыми над головой руками, как будто в победном рывке пытался грудью порвать финишную ленточку. Проходя мимо номера Дженнифер, я увидел лужу разлитого кофе напротив ее закрытой двери, а рядом сиротливо лежащий кофейный стаканчик. Да, похоже, кофе-брейк, или как его еще называют, welcome coffee, не состоялся. Если честно, я не ожидал такой реакции. Видимо, Гарри, он же Гога, он же Гоша, он же Жора, не пожалел чеснока при приготовлении коктейля для Айрона. Ладно, пускай сами разбираются, не маленькие. Главное сейчас не попасться на глаза Дженнифер. Наверняка она сейчас в состоянии бешенства, а это чревато неприятностями для всех тех, кто попадет в этот момент в поле ее зрения, а точнее, в радиус ее сплошного поражения, который у нее, как у гранаты F1, составляет 7-10 метров, хотя радиус разлета отдельных убойных осколков гранаты F1 доходит до 200 метров. Я это к тому, что Дженнифер очень опасная штучка, особенно в гневе. Стараясь не шуметь, я быстро преодолел ее дверь и направился дальше по коридору. Но в это время щелкнула дверная защелка, и у меня за спиной раздался подозрительно ласковый голос Дженнифер. «Майк, а ты не мог бы мне помочь?» Оглянувшись, я увидел стоящую в коридоре Дженнифер. Ее вид, несмотря на ласковый голос, не предвещал ничего хорошего. Она была похожа на разъяренную черную пантеру, готовую к прыжку. «Неприятность, которая может случиться, всегда случается», — подумал я. А вслух сказал: «Извини, Дженнифер, в другой раз. Сейчас я очень спешу». «Майк, это же ты все подстроил», — повысив голос, спросила она, и вся нежность из ее голоса мгновенно исчезла, как исчезает солнце за грозовыми облаками. «Даже не представляю, о чем ты». «Майк, ты гребаная сволочь. Ты еще пожалеешь об этом». «Звучит как угроза». «Дженнифер, ты сейчас выглядишь, как рассерженная дикая кошка. Сексуальная, выше крыши. Я бы и рад остаться, чтобы тебя укротить, но я действительно тороплюсь». «Да пошел ты к черту, придурок!» Уже менее грозно, как мне показалось, проворчала она. «Спасибо, красотка, и я всегда рад тебя видеть, дорогая», — ответил я, ускоряя свой шаг, стремясь быстрее свернуть за угол. Добравшись до номера Джеймса, осторожно постучал в дверь, но так как мне никто не ответил, тихонько толкнул дверь от себя и пошел внутрь. Джеймс в позе морской звезды, широко раскинув руки и ноги, лежал на своей кровати и храпел, как трактор. Почему-то вспомнилась детская песенка Артема Колпакова «Синий трактор». Подумалось, что если бы звуки, которые издает сейчас Джеймс, пустить фоном к музыкальному сопровождению, то детская песенка заиграла бы новыми красками. Убедившись, что с Джеймсом все в порядке, я уже повернулся к двери, чтобы уйти, когда услышал свое имя. Оглянувшись, я увидел Трейси. Она лежала на маленькой кушетке, накрывшись пледом с головой. Видимо, поэтому я ее и не заметил. Как она там уместилась, я не представляю. «Привет, Трейси, как ты, милая? Ты что, всю ночь провела рядом с братом?» «Ну да, должен же кто-нибудь был о нем позаботиться». «Как ты себя чувствуешь?» «Отвратительно. Джеймса полночи выворачивала. Он уснул только под утро, а у меня от этой кушетки все тело затекло». Она бросила плед, которым укрывалась, на ковролин рядом со спинкой кровати Джеймса, и, постановая, легла на него. Скидывая с себя футболку и оставшись в одних трусиках, она устало произнесла: «Майкл, сделай мне, пожалуйста, массаж, как тогда, иначе я сейчас сдохну». Посмотрев на спящего Джеймса, я сказал про себя: «Прости, дружище», а вслух произнес: «Трейси, а у тебя есть крем или масло?» «Там, в косметичке», не поднимая головы от пледа, ответила Трейси. Осмотревшись, я увидел валяющуюся рядом с кушеткой небольшую яркую сумочку. Видимо, это и есть косметичка. Порывшись в ней и найдя какой-то крем, нанес его на свои ладони. Присев рядом с Трейси, попросил ее перевернуться на спину. Она перевернулась и тут же стыдливо закрыла свою маленькую грудь ладошками. Игнорируя ее жест, я начал массаж с ее головы. Первые мои касания были мягкими и предельно осторожными. Мне было важно помочь Трейси расслабиться и позволить ей почувствовать каждое прикосновение. Выполняя поглаживание, я двигался от затылка к линии роста волос легко и аккуратно, надавливая на кожу головы, словно пытаясь прогнать из Трейси весь накопившийся стресс. Затем я прошелся плавными вращательными движениями кончиками пальцев от висков к макушке. Массаж волосистой части головы усиливает циркуляцию крови и лимфы, что немедленно ускоряет обменные процессы и улучшает работу мозга и физиологические процессы в нем. Перейдя к лицу, расположил подушечки своих пальцев обеих рук в области лба и стал совершать разглаживающее движение от середины к вискам, стараясь подарить ей самые нежные ощущения. Затем выполнил подушечками пальцев несколько круговых растираний во всю высоту лба по направлению к вискам. Трейси лежала, закрыв глаза и все еще прикрывая грудь ладонями. Тогда я попросил ее перевернуться на живот. Положив руки на ее шею, я начал мягко массировать ее, плавно переходя на ее напряженные плечи, медленно и нежно растирая большими пальцами заднюю часть ее шеи. Старался подушечками своих пальцев как можно глубже проникнуть в ее напряженные мышцы. Снимая напряжение и разминая их, я добивался максимального их расслабления. Трейси благодарно застонала, почувствовав, как ее мышцы шеи начинают расслабляться и как из них уходит вязкая тянущая боль. Двигаясь вниз по задней части шеи небольшими кругами, я следил за реакцией тела Трейси. Самая замечательная зона для расслабляющего массажа – это место, где мышцы шеи встречаются с мышцами плеч. Работая мышцы вдоль кости, уделил особое внимание зоне, где начинается лопатка. Чередуя поглаживание и растирание, начал постепенно увеличивать площадь воздействия, полностью охватывая область обеих лопаток. Мои руки двигались параллельно и в противоположных направлениях. Когда перешел к зоне спины, я начал медленно разминать мышцы, которые идут вдоль ее позвоночника с обеих сторон. Помня, что правильный массаж этой области всегда доставляет девушке приятные ощущения. Используя большие пальцы рук, я тщательно массировал эту зону длинными поглаживаниями вдоль позвоночника, чередуя их с глубокими растираниями, используя равномерное давление на мышцы с обеих сторон позвоночника. Встречая мышечные зажимы в этой зоне, я аккуратно, чтобы не причинить Трейси боль, разминал мышцы, добиваясь их полного расслабления и снятия напряжения. Под моим воздействием тело Трейси начало постепенно расслабляться. Ее плечи сначала расслабились и опустились, когда после моего воздействия из них ушло сковывающее их напряжение. Снова поднявшись к зоне плеч, я стал нежно воздействовать на точки по бокам у вершин лопаток. Именно здесь расположены так называемые точки симпатии. Для меня массаж этих участков всегда был ключом к максимальному расслаблению своей девушки и укреплению ее чувства влечения. Легкие поглаживания спины в противоположных направлениях неизменно возбуждали ее, словно музыка, вызывающая трепет внутри. Осторожно промассировав круговыми движениями нижнюю часть спины и зону сразу над ягодицами, воздействуя на них большими пальцами рук, постепенно переместился к ее бедрам. Мои руки нежно скользили по внутренней стороне ее бедер, как бы случайно слегка касаясь ее интимных мест. Используя основание ладоней, я, чередуя жесткое и нежное давление, растирал мышцы Трейси длинными поглаживаниями от ягодицы к щиколотке. Проводя поглаживание основаниями ладоней, я пальцами надавливал и разминал мышцы бедер и икроножные мышцы в тех местах, где чувствовал их чрезмерное напряжение. В особо чувствительных точках, использовав только подушечки своих пальцев. Минуту спустя я перешел на вторую ногу. Повторив тот же комплекс поглаживаний и разминаний, помог Трейси перевернуться на спину и сверху стал повторять те же движения для внешней поверхности бедер, избегая прикосновений к ее самым сокровенным зонам. Перейдя к ее стопам, особое внимание уделил точкам между пальцами на ногах. Эти тайные места вызывали в Трейси мгновенный всплеск возбуждения. Аккуратно промассировав каждый палец стопы по отдельности, использовав большие пальцы рук и двигаясь небольшими круговыми движениями, проработал подъем свода стопы, отчего Трейси сладко застонала. Для массажа ступни использовал сильное давление, чтобы Трейси не стало щекотно. Внимательно отслеживая ее реакцию на ласки, я быстро выявил ее зоны наибольшего удовольствия, уделив им особое внимание. Переключившись на ее ягодицы, я не стал задерживаться на них слишком долго, ведь трусики все еще были на ней. Завершая поглаживание упругих ягодиц Трейси раскрытыми ладонями по направлению от поясницы к ногам, я, сделав над собой неимоверные усилия, чтобы переключиться на следующие участки, ласкал ее эрогенную зону в области копчика, заметил, как она мгновенно отзывалась на мои чувственные касания, покрывая кожу Трейси мурашками. Поскольку Трейси уже не прикрывала свою грудь, я переключился на нее, лаская ее аккуратные соски, целуя их и воздействуя на их самую чувствительную часть своим языком, чередуя эти ласки с аккуратным их поглаживаниями подушечками своих пальцев с легким сжатием и нежным разминанием. Почувствовав, что грудь Трейси от моих ласк и прикосновений становится упругой, а ее небольшие аккуратные соски набухли и затвердели, понял, что я все делал правильно. Скользнул кончиками пальцев вниз живота Трейси, едва касаясь поверхности кожи, заметил, как гладкая кожа Трейси покрылась волнами мурашек. Опускаясь в самый низ живота, аккуратно припустил ее намокшие трусики и прошелся по области лобка, нежно лаская ее уверенным прикосновениями подушечками своих пальцев. Ее учащенное дыхание замерло, а спина выгнулась, когда я коснулся клитора и начал ласкать его, усиливая ее стимуляцию. Трейси, уже не сдерживаясь, с наслаждением застонала. Мои прикосновения в этой зоне было на пределе нежности, ведь здесь каждая мельчайшая деталь вызывает бурю ощущений. Мне не хотелось причинить ей боли или испортить волшебство момента. Плавно перенося внимание на внутримышечный массаж ее влагалища, я осторожно ввел палец, одновременно нежно лаская клитор. Ее стоны стали громче. Она раздвинула свои бедра навстречу мне, пытаясь прижаться к моему мгновенно окаменевшему мужскому органу. Медленно я начал проникновение. Трейси откинулась назад, покошачьи выгнувшись на полу, и подалась мне навстречу, сильнее раздвигая свои бедра. И только почувствовав, что Трейси наконец-то готова, я резко вошел в нее. Она, перестав сдерживаться, громко стонала, пытаясь сильнее прижаться ко мне, чувствуя, как мой мужской орган пробивается в ее возбужденное влажное лоно все глубже и глубже. Секс был бурный и яркий. Трейси искусала себе губы до крови, чтобы не кричать и не разбудить Джеймса. Возможно, ее возбуждению способствовало и то, что в комнате мы были не одни. Когда мы финишировали, у меня перед глазами замелькали яркие вспышки, как будто я снова смотрел салют в ночном небе Лос-Анджелеса. Трейси, в порыве страсти, прокусившая мне ладонь, которой я пытался прикрыть ей рот, в тот момент, когда она начала особенно громко стонать, сейчас лежала расслабленная, закрыв глаза. Мышцы ее тела слегка подрагивали, как будто их сводили многочисленные судороги. И тут я вспомнил про Джеймса, прислушался и с облегчением услышал надсадное тарахтение трактора, взбирающегося на очередную гору. Джеймс спал сладким сном младенца. Трейси открыла глаза, и наши взгляды встретились. Она радостно улыбнулась мне. Глаза ее светились от счастья. Потянувшись всем телом с грацией кошки, она неожиданно обвела мою шею руками, притянула к себе и прошептала мне в самое ухо. «Майкл, ты мой. Никому тебя не отдам». «Трейси, милая, пойдем в душ, пока мы не слиплись, как две карамельки. Тогда нас уж точно никто на свете не растащит». Стоя и нежась под тугими струями прохладной воды, пытаясь остудить разгоряченное тело, блаженствующее от такой приятной, сладкой, удовлетворенной усталости, Трейси не услышала, как Майкл вошел в ванную. Когда его руки коснулись ее мокрых плеч, она обернулась. Майкл стоял и улыбался ей. Он снова начал ласкать ее, разжигая в Трейси затухающее пламя страсти. Майкл прижался к ней всем телом. Почувствовав его готовность, она, обхватив его шею, жадно впилась своими губами в его губы. Трейси таяла в его объятиях, позволяя делать с собой все, что он захочет. Главное, что ей с ним здесь и сейчас хорошо. А что будет потом, она старалась не думать. Майкл властно развернул Трейси к себе спиной. Она как будто только этого и ждала, принимая позу доги-стайл. Прогнув спину, она уперлась руками в стену, а ягодицами прижалась к Майклу. Трейси издала сладострастный стон, когда он вновь резко вошел в нее. Приятные ощущения снова захлестнули ее с головы до кончиков ногтей. Майкл двигался все быстрее и быстрее, не давая Трейси передохнуть и расслабиться. Ноги ее подгибались от его сильных толчков и нарастающего в ней возбуждения. «О боже, Майкл!» – шептала Трейси. «Я и не знала, что может быть так хорошо». И в тот момент, когда она почувствовала, что внутри все запульсировало, тело стало подрагивать в экстазе от накрывающей волны наслаждения. А в глазах у Трейси все потемнело, и она едва сдерживалась, чтобы не потерять сознание. Раздался требовательный стук в дверь, и громкий голос Джеймса позвал ее. «Трейси, ты там? Открой, пожалуйста, мне срочно нужно в туалет». Трейси развернулась ко мне, обняла меня за шею, притянула к себе и поцеловала в губы. «Сейчас я его отправлю отсюда», — улыбнувшись, прошептала она, едва слышно сквозь шум льющейся воды. «Джеймс, я принимаю душ. Сходи в туалет на первом этаже». «Трейси, боюсь, я не успею дойти до первого этажа». «Да черт тебя подери, Джеймс, ты, как всегда, не вовремя. Возьми ключ от моего номера на столик и иди в мой номер. Только проветри там после себя. Я не хочу нюхать твою вонь. Мне хватило сегодняшней ночи». «Хорошо, Трейси, только не ругайся». Когда Джеймс вернулся, я уже сидел на кушетке, как ни в чем не бывало, листая какой-то цветной журнал, попавший мне на глаза. Трейси же еще плескалась в душе. «Майкл, ты?» – увидев меня, радостно спросил Джеймс. «Нет, блин, Питер Бенджамин Паркер, Человек-паук». Примечание. Первый выпуск отдельной серии «Человек-паук» вышел в марте 1963 года, и вскоре серия стала самой прибыльной серией Marvel, а главный герой – притчей во языцах. «Ты живой?» «Джеймс, даже не надейся, поверь мне на слово. Я еще тебя переживу. Сам-то как?» «Чуть не сдох», с тяжелым вздохом произнес Джеймс. «Но я должен был это сделать вместе с тобой», с пафосом в голосе заявил он. «Что сделать?» «Поднять флаг». «А, ну да, и у тебя получилось, брат. Ты сделал это?» «Да, черт возьми, я сделал это». «Do or die». «Сделай или сдохни», с чувством произнес Джеймс. «Кстати, Джеймс, знаешь, чем русские отличаются от американцев?» «Чем?» «Американцы говорят «сделай или сдохни», «do or die», а русские говорят «сдохни, но сделай». «Черт побери, теперь я понимаю этих гребаных русских моряков. Они действительно крутые парни. Меня всю ночь выворачивало, как гребаный носок наизнанку. Если бы не Трейси, я бы точно сдох. Кстати, где она?» «Видимо, в душе», кивнул я на дверь в ванну, из-за которой раздавался шум воды. «А ты как сюда попал?» переключился на меня Джеймс. «Пришел узнать, как твое здоровье, а дверь в номер была открыта». «Как насчет тренировки, Джеймс?» спросил я, чтобы избежать дальнейших расспросов. «Ты сумасшедший, Майкл!» воскликнул в ужасе Джеймс. «Если бы я не знал тебя с детства, я бы сейчас подумал, что ты один из этих гребаных русских. Как ты вообще можешь думать о зале после вчерашнего?» В это время дверь распахнулась, и из ванной комнаты появилась Трейси, замотанная в махровое полотенце. «Привет, Трейси!» – мигом отреагировал я. «Привет, Майкл!» – улыбнувшись, сказала Трейси. И тут же накинулась на Джеймса. «Джеймс, придурок! Ты что, не мог предупредить, что ты не один?» – зло бросила ему Трейси. «Да я как-то не подумал», – виновато пробормотал Джеймс. «Ты вообще когда-нибудь думаешь своей головой? Или ты в нее только ешь и пьешь?» – осуждающе проговорила Трейси. «Извини, Трейси, это моя вина. Я могу отвернуться или выйти», – подыграл я этой доморощенной, но, несомненно, талантливой актрисе. «Сиди уж!» – уже тише проворчала Трейси, хватая в охапку свою одежду и исчезая в ванной комнате. «Не обращай внимания, Майкл. Уверен, что она тебе рада. А злится она из-за того, что всю ночь со мной провозилась и не выспалась», – как бы извиняясь, пробубнил Джеймс. В это время вновь появилась Трейси. «Так, ну что, парни, о чем шушукались? Случайно не меня обсуждали?» «Тебя, Трейси, тебя, родная!» Джеймс сказал, что если бы не ты, он бы сдох. Так и есть, всю ночь за ним, как за маленьким, ходила. «А Майкл зовет нас на тренировку», — сунулся Джеймс, чтобы соскочить с неприятной ему темы. Трейси посмотрела на меня с удивлением. «Майкл, ты сумасшедший, какая тренировка, ты о чем?» «Я ему то же самое сказал», — тут же поддакнул Джеймс, радуясь, что удалось соскочить с обсуждения неприятной ему темы. «Ребята, вы что, не хотите очистить свой организм от токсинов? Когда мы тренируемся, движение лимфы ускоряется, и она быстрее проходит через лимфатические узлы, в которых отфильтровываются токсины. Далее отфильтрованные токсины попадают в кровь и через почки выводятся из организма. «А я думал, вся зараза из организма выходит через пот», — сказал Джеймс. «Нет, Джеймс, пот в очистке тела от токсинов никакого участия не принимает. Пот — это охлаждение организма. Короче, я все понял. Вы еще те лентяи, мистер и мисс Хант. Ладно, 10 минут вам на сборы, мы едем на пляж Венес-Бич, пляж Венеция. Там заглянем в массажный салон дядюшки Ли. Я плачу. Вопросы?» «Майкл, может, сразу в салон? Там массажные столы, кондиционер, девушки», — с мольбой в глазах попросил Джеймс. «Нет, сначала поплаваем. Трейси, ты с нами?» «Ну куда вы без меня?» — улыбнулась Трейси и пошла собираться. Поднялся с кушетки и направился к двери. «Майкл, а ты куда?» «Пойду предупрежу Эшли, встретимся на стоянке». Спустя 20 минут мы уже мчались по Бивервилл-драйв на машине Джеймса в сторону Санта-Моника-фриуэй, чтобы пересечь ее и свернуть на Мотор-авеню. Каких-то 10 минут, и мы уже на набережной Венес-Бич-Бордволк, которая проходит вдоль всей линии пляжа. Здесь в любое время суток можно повстречать весьма необычных людей, которых в будущем будут называть фриками. На набережной часто разыгрываются импровизированные уличные представления и демонстрируются различные фокусы и трюки. Не стоит забывать о том, что частью Лос-Анджелеса является Голливуд. Именно этим объясняется столь высокая популярность пляжа среди людей с ярко выраженными артистическими наклонностями. Прогуливаясь по набережной, можно легко столкнуться с будущей или действующей кинозвездой. Кроме того, еще с 60-х годов этот район Лос-Анджелеса стал излюбленным местом для битников, представителей самых разных субкультур и альтернативных живописцев. Здесь же находится Muscle Beach, пляж мускулов, который вы наверняка не раз видели в различных американских фильмах. Спортсмены и качки с крепкими телами поднимают железо, а их потные бицепсы, раскачанные до огромных размеров, блестят в лучах солнца Южной Калифорнии. Muscle Beach – это символ калифорнийского эксгибиционизма и голливудских стандартов физического совершенства, сюрреалистическая мечта фанатика культуризма и фитнеса. Практически все пляжные сцены в Лос-Анджелесе снимаются именно здесь. И неважно, сколько раз вы видели Muscle Beach в фильмах, это вполне реальное место. Пляж мускулов всегда привлекал к себе внимание, начиная с 1930-х годов, когда Венес-Бич и пирс Санта-Моники были частью шикарного морского курорта, детища застройщика-миллионера Эббота Кинни. Muscle Beach не раз менял место, и его перемещали вдоль набережной, но он всегда оставался популярным местом и сценой, где собирались гимнасты, акробаты и культуристы, чтобы посоревноваться, выступить и одновременно потренироваться и позагорать. Среди завсегдатаев Muscle Beach были разные люди, от знаменитостей до олимпийцев, выставлявшие себя на всеобщее обозрение. В моем прошлом будущем Muscle Beach находился на Ocean Front Walk в двух кварталах к северу от бульвара Венес. В то время обитатели Muscle Beach в основном были представлены раскачанными мускулистыми позерами и путешествующими спортсменами, которым очень хотелось потренироваться и засветиться на всемирно известной площадке. С трибун можно наблюдать за всем происходящим, но смеяться не рекомендуется. Ребята очень обидчивые и быстро возбуждаются, поэтому легко можно угодить под раздачу. Сам пляж Венес-Бич туристам, привыкшим к средиземноморским или турецким морским курортам, может показаться невероятно огромным, прямо-таки циклопическим. Его официальная длина составляет около 4 километров. На севере он граничит с Санта-Моникой, а на юге с гаванью Марина-дель-Рей. Столь же впечатляющей является его ширина, не менее 100 метров. Все это пространство покрыто превосходным белым песком, мелким и необычайно чистым. Как известно, климат в Лос-Анджелесе субтропический. Даже в разгар зимы здесь, как и во всем штате Калифорния, очень тепло или даже жарко. Хотя вода на пляже Венес-Бич при этом довольно прохладная. Самое благоприятное для купания время года – это конец августа и начало сентября, когда температура океана повышается до 21 градуса Цельсия, что, конечно, все равно очень мало по средиземноморским меркам. При длительном штиле вода близ берега может прогреться до более высоких температур, но длится это чаще всего недолго. Даже спокойный океан постоянно перемешивается разнонаправленными течениями, которые периодически выносят на поверхность холодные глубинные слои. Во время прилива вода довольно интенсивно наступает на пологий берег, поднимаясь почти на метр в высоту. Купание могут помешать и обычные волны, достигающие здесь немалой величины. На всей протяженности пляжа Венис постоянно работает сеть спасательных пунктов. Эффективность их работы подтверждается почти полным отсутствием несчастных случаев. Есть на Венес-Бич и другие привычные элементы пляжной инфраструктуры, такие как кабинки для переодевания и душевые. Кроме того, имеются здесь и многочисленные пункты проката, рассчитанные на любителей активного отдыха. Здесь можно взять велосипед, чтобы поездить на нем по специально проложенным дорожкам, или экипировку для серфинга, доски и гидрокостюмы. Для катания по волнам на пляже Венес выделена особая зона, границы которой отмечены хорошо заметными указателями. Начинающие серфингисты могут воспользоваться услугами инструкторов, а более опытные спортсмены обычно предпочитают уплывать на доске довольно далеко от берега. Вот и сейчас их едва можно было разглядеть, сидящих на своих досках вдали от берега и ждущих хороших волн. Мы же, взяв в прокате велосипеды, покатили на свое место, где обычно купались и загорали. Мы купались и загорали до тех пор, пока Джеймс не начал ныть, что проголодался и хочет есть. Пришлось собраться и вновь оседлать наши велосипеды. Проезжая вдоль многочисленных кафешек и ресторанов, мы остановили свой выбор на мексиканском ресторанчике «Чулита», который расположен в самом сердце Венес-Бич и оформлен в стиле «Альта Калифорния». «Чулита» – это калифорнийская мексиканская закусочная и бар с коктейлями на основе мескаля и убийственным агуачили. Расположившись в обеденной зоне под открытым небом на скамейках из бамбукового дерева, мы с интересом рассматривали прикольное убранство зала. Стены с маково-желтыми тканями, горшки с кактусами и суккулентами, светильники, покрытые соломой. Блюда здесь подавали не менее прикольные. Миски с арбузной редькой и хамачи агуачили, а также фондю из цветной капусты с разноцветными шашлычками. Из напитков нам предложили сезонную маргариту и моле Old Fashion на основе мескаля. Не скажу, что мне все это понравилось, хотя Трейси была в полном восторге. Через полчаса мы уже подъезжали к массажному салону. Место, где находился салон, выглядело невзрачно. Облезлый белый фасад здания, на котором красовалась небольшая вывеска «Доктор Ли». Мелким шрифтом на вывеске было написано «The best doctor of traditional Chinese medicine, Chinese medical Ki Gong». Ниже вывески висело небольшое объявление «Снятие болей, вызванных стрессом, напряжением или бессонницей. Работаем без выходных». За стеклянной дверью, щедро украшенной отпечатками пальцев постоянных посетителей салона, нас ожидала молодая симпатичная китаянка с обаятельной улыбкой до ушей. Она так энергично махала своими руками, что можно было подумать, что она пытается сдать экзамен по AMSLIN, ASL. AMSLIN – это американский язык жестов, один из самых красивых, но и самых непонятных языков в мире, на котором общаются глухие в США и некоторых частях Канады. Почему красивый? А откуда, по-вашему, появился жест с поднятым средним пальцем? Китаянка нараспев выдавала что-то среднее между сажа и массажа. Сажа-массажа, сажа-массажа. Особенность многих китайских иммигрантов – свободное владение английским на уровне собака Павлова. Выучил десяток американских слов, и ты уже профессионал по выживанию в Америке. Работая в подобных салонах, азиаты обретают не только средства для выживания, но и получают шанс применить каждое из выученных им слов, не запутавшись. Дальше нас подхватила массажистка Юэ и потащила по коридору, которым была выставлена коллекция уродливых стульев, которые, похоже, сбежали с какой-то нонконформистской выставки 50-х годов. Мерцающий красный свет от бумажных и шелковых китайских фонариков освещал коридор, по которому мы шли за Юэ, и, отбрасывая причудливые тени на зеленые, порядком уставшие облупленные стены, аурой вечеринки в стиле зомби-апокалипсис. Искусственный газон на облезлом полу заглушал наши шаги и выглядел как газон для оформления кладбищенских участков. Вся эта атмосфера, способная вызвать приступ тотофилии у впервые попавших сюда людей, нам была знакома и привычна. Тотофилия – пристрастие к кладбищам, влечение к надгробиям и похоронным ритуалам. Все это как-то мало напоминало рафинированную и приглушенную атмосферу спа-салонов из моего прошлого будущего, Но в конце концов, это же 70-е годы. А самое важное, здесь работают истинные мастера, знающие о массаже все. Воздействуя на акупунктурные точки, они избавляют человека не только от напряжения и усталости, но и от боли. В китайском ци-массаже используется воздействие на самые эффективные точки организма, где скопление нервных окончаний достигает своего пика. В результате даже легкого воздействия на них вырабатывается гормон счастья эндорфин, который не только расслабляет весь организм, но и снимает напряжение и головную боль. Мы прошли в полутемное помещение, где находились массажные столы. 10 массажных столов, еле просматриваемых в сумраке прямоугольной комнаты. Столы отделялись друг от друга занавесками, которые свисали с потолка до самого пола. Девушка жестом предложила нам лечь на столы. Когда мы легли на живот, опустив лицо в специально предусмотренное для этого отверстие, подошли еще две девушки-китаянки. Они накрыли нас белыми простынями. Из магнитофона полилась тихая слащавая азиатская мелодия, а в мою спину волчьими капканами вцепились две нежных женских руки. Моя массажистка выглядела настолько хрупкой, что казалось, легкий сквозняк может легко вынести ее в форточку, как пустой полиэтиленовый пакет, а если чихнуть в ее сторону, то она, пробка от шампанского, врежется в противоположную стену. Но несмотря на ее хрупкость и кажущуюся невесомость, у меня было такое ощущение, будто по моему телу, как по наковальне, проходят стальной кувалдой и кузнечными клещами. Мне вдруг отчаянно захотелось крикнуть «Мама, спаси меня!» или «Простите, тетенька, я больше не буду!» Это была ци-терапия, метод, разработанный практикующими китайскими врачами для высвобождения моей ци. Этот метод массажа направлен на очистку и активацию моих энергетических каналов. Во время ци-массажа человек испытывает приятное умиротворение, спокойствие и расслабленность. Он приходит в состояние полной гармонии с собой и миром, настраивается на позитивный лад. Ци, простыми словами, это жизненная энергия, сила, жизнеспособность. Энергия ци в китайской философии также обозначает материальную основу мира в виде мельчайших частиц, которые то сгущаются, образуя вещи, то рассеиваются, вызывая изменения и исчезновения вещей. Если ци заблокировано, то это вызовет боль в теле. Мастер ци-массажа может точно определить, где застряла ци в твоем теле. Когда мастер массажа находит болевую точку в вашей мышце или связке и воздействует на нее, вы непроизвольно сворачиваетесь в положение эмбриона. Это воздействие у вас может вызвать целый спектр эмоций. Например, поднять старые воспоминания. Вы можете начать плакать, кричать или ругаться. Однако есть и более тонкие блоки. Практически у каждого человека есть блоки в теле, которые могут образоваться нашей ци внутри, из-за эмоций и мыслей. Мастер ци-массажа умеет распознавать косвенные признаки заблокированной ци, а затем напрямую соединять эти признаки с ощущениями, которые вы испытываете в своем теле. В нашем случае речь шла о снятии блокировок, количество которых в ваших телах прямо пропорционально долларам, уплаченным мною за этот сеанс массажа. Слабакам и хлюпикам подобная процедура ци-массажа противопоказана. В это время в ход пошла жесткая техника. С помощью стальных пальцев, каменных кулаков, железных ладоней, бетонных локтей и даже голых голеней, китаянка с наслаждением месила мое бедное тело, с упоением взбивая его, как миксер взбивает бисквитное тесто. А я никак не мог решить, что мне сделать – завыть, закричать от боли, или зарыдать и сознаться в том, что это я убил президента Кеннеди. В конце концов, я выбрал переговоры. «Would you do it softer, please?» «А можно не так сильно, пожалуйста?» Моя инквизиторша нахмурила брови. Я продолжал настаивать. «Do you understand me?» «Вы поняли меня?» В ее взгляде проскользнула тень презрения. «Oh, well, very, very well, sir». Дальнейшая экзекуция моего молодого уставшего тела больше напоминало не пытку, а что-то из ряда размять, поколбасить, погладить. И вот я уже почти сплю, а азиатский шлягер, звучащий из магнитофона, помогает отключиться мне быстрее, чем отключается интернет в лифте. Через 15 минут я очнулся от того, что меня трясут за плечо. С трудом оторвав голову от стола, я увидел перед собой улыбающееся лицо Трейси, которая, поднеся палец к своим губам, поманила меня за собой. Окончательно стряхнув с себя сонное оцепенение, я пружинисто спрыгнул со своего стола и направился за ней. Проходя мимо массажного стола Джеймса, Трейси взяла таймер, стоящий возле его головы, и на глазах удивленной массажистки передвинула ручку таймера на 30 минут назад. Показав массажистке две 20-долларовые купюры, она положила их на массажный стол и сверху припечатала их тикающим таймером. Весело подмигнув девушке-массажистке, Трейси поднесла свой палец к губам и направилась к двери, которая вела в комнаты на втором этаже. Последний жест, на мой взгляд, был лишним. Вряд ли с таким владением языком девушка-массажистка сможет кому-нибудь хоть что-нибудь рассказать. Этот трюк мы с Трейси проделывали каждый раз, когда втроем заезжали в этот массажный салон после тренировки в боксерском зале. Это было наше время, когда мы хоть и недолго, но могли побыть только вдвоем. И не всегда мы это время занимались сексом. Очень часто мы просто болтали и строили планы на будущее. Результатом таких разговоров было, например, открытие Трейси 3 месяца назад танцевального зала в Лос-Анджелесе на одной из самых знаменитых улиц города Родео Драйв, где открыты дорогие магазины и элитные рестораны. И пусть показал не приносил большой прибыли, но тот факт, что танцевальный зал стали посещать голливудские знаменитости, а Трейси с ее командой все чаще стали приглашать в массовки на съемки фильмов и мюзиклов в Голливуд, вселял в нас уверенность, что этот проект будет успешным. Часто Трейси вспоминала истории из нашего с ней золотого детства. Одна из них была про велосипед, который у нее отобрали армянские мальчишки, а я, как истинный рыцарь, вернул ей любимого железного коня. Правда, вернулся я весь побитый в разорванной рубашке, зато рядом с собой катил велосипед Трейси, у которого было проколото колесо. Тогда армянская община Фресно, крупнейшая армянская диаспора на территории США, чтобы замять конфликт, купила нам с Трейси новые велосипеды и бесплатно отремонтировала здание городского суда. За разговорами время летит незаметно. Глянув на часы, я понял, что нам нужно возвращаться обратно. Войдя в зал, мы с Трейси услышали громкий храп Джеймса. В его исполнении это звучало, как будто трактор-развалюха, громко гремя поршнями, надсадно поднимался в гору. А поднявшись и заглохнув на 1 секунду на самой вершине, трактор кубарем катился вниз, при этом издавая звук пустого металлического ведра, скатывающегося по каменным ступеням лестницы Рокки. Есть такая лестница, находится она в Филадельфии, штат Пенсильвания. Ее 72 массивные каменные ступени ведут к главному входу в художественный музей. Название «Рокки» лестница получила после появления в сценах серии фильмов «Рокки» Сильвестра Сталлоне. «Потрясающе! Просто человек-оркестр какой-то!» – не удержался я от восхищенного восклицания, чем до слез рассмешил смешливую Трейси. «Точно!» – сквозь смех подтвердила Трейси. «Настоящий человек-оркестр, как Том в мультфильме «Том и Джерри» в Голливуд Боул. Помнишь, там мышонок Джерри избавляется от участников оркестра одного за другим, пока не остается только Том, которому приходится играть на всех инструментах, пока мышонок Джерри дирижирует этим оркестром из одного кота?» «Ну да, только мышонка-дирижера я здесь не вижу. Придется тебе, Трейси, немного побыть им. Давай, заканчивай этот концерт». Просмеявшись, Трейси начала будить Джеймса. А я расплатился за массаж и комнату. Через 20 минут начнется репетиция нашей группы в новом составе. Поэтому нужно торопиться.